судьбою давно по долгам. Почему же опять мои ангелы в розыске значатся? И молюсь я каким-то неправильным снова богам. И святого почти не осталось мне. Грузы тяжкие оковами тянут ко дну. Но и в радости, и в усталости вспоминаю твои глаза, и в них снова тону. Зеленоглазая моя, уж столько раз хотел упасть в болотный омут твоих глаз. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. Я сумел уйти от предательства, от посланника смерти, шального свинца. Так скажи же, зачем и какие нужны доказательства? То, что было, то было, судьбе все отдал до конца. В синем небе летают всегда птицы разные. Надо мной же опять все кружит воронье. Только ты, словно солнышко мне, зеленоглазая, посвети и согрей одинокое сердце мое. Я не избалован любовью, немного радости не знал. Лишь время то, что был с тобой, я только жизнью и считал. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. Уж столько раз хотел упасть в болотный омут твоих глаз. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. За глаза твои, за слова твои, за касание теплых рук я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. Я готов снести на своем пути миллионы бед и разлук. Миллионы бед и разлук. Миллионы бед и разлук.